камне делается трещина, потом камень, наверное, лопается, потом превращается в песок. «Первая трещина», — подумал Плотников. «Так как же?» — спросил Веселагу. «В отношении таблетки. Получил я свою таблетку?» Они все теперь уже сипели, они говорили. «Какую это свою таблетку?» — спросил Плотников. Рот у него растрескался и покрылся болячками, как у подполковника. Глаза глубоко провалились и приобрели какой-то свинцовый оттенок. Кроме того, на ноге, ниже колена, у него сделалась опухоль, которая мешала ему идти. По-прежнему он шел первым, и по-прежнему сиплый его голос звучал строго и твердо, когда он приказывал. «Да свою в том смысле, что она мне причитается», — сказал Веселагу. «Даже странно. Не хочу я никакого ужина. Давай сейчас съедим и точка». «А верно, пожалуй, товарищ гвардии майор», — сказал Черепец. «Может, и не дойдем еще вовсе». «Лишние таблетки не получит никто», — просипел Плотников. «Никто и никогда. Ясно?» Веселагу натужно улыбнулся. «Все еще командует, вечный командир. Как с детства повелось, так до сих пор и тянется. Ну что ж, командуй, если так тебе этого хочется. Больше не над чем, так таблетками командуй». Потом он обозлился. В сущности говоря, экономия происходит для этого инженера. А какое он имеет отношение к делу? Почему они обязаны его кормить бортпайком? Ночью он сказал об этом Плотникову. Плотников просипел враждебно и коротко. «Штурман, возьми в руки свои инстинкты, иначе это плохо кончится». «Не учи меня», — ответил Веселагу. «Я не мальчик, надоело». Курочка спал рядом, посапывая носом. Черепец отстаивал вахту. Яркие звезды, предостерегающие, опасно светили в черном небе. В эту ночь Веселагу испугался сам себя. Если Плотников заговорил с ним враждебно, значит, он Веселагу плох. Если он не отвечает за себя, значит, следует безоговорочно подчиниться Плотникову. В минуту слабости надо иметь рядом сильного. Плотников здесь. Чего же еще? «Ты не спишь, Сережа?» — спросил Веселагу негромко. «Сплю», — ответил Плотников. Он не любил объясняться, не любил похлопывать друзей по спинам, не любил выяснять отношения. Все это вызывало в нем такую же брезгливость, как пьяный гомон за столом, как тыканье незнакомому человеку, как дружба, возникающая в пивной. «Не хочешь поговорить?» — спросил Веселагу. «Приведи в порядок тормоза, тогда будем разговаривать», — сказал Плотников. «Тормоза у тебя не в порядке, тормозные колодки не держат». Он быстро распутал лицо, замотанное шарфом, и просипел жестко и неумолимо. «Если ты не начнешь разваливать людей, я тебя застрелю. Понял? Копейка цена дружбы там, дома, когда мы, понимаешь, прогуливаемся под лунным светом и птички нам поют. Ты тут мне будь другом, а если нет, я тебя застрелю. Все». И он старательно вновь закутал лицо шарфом, а Веселагу сидел в тупом оцепенении, не веря тем словам, которые только что услышал. Потом он задремал, слыша все тот же неумолимый, холодный чужой голос. «А если нет, я тебя застрелю. Все». После оттепели и мокрого снега начало подмораживать все сильнее, все круче. Снег покрылся настом, который резал унты, словно бритвами, затруднял ходьбу. Измученные в конец дневными переходами, они не могли сомкнуть глаз по ночам от холода. И ничего им не попадалось из дичи. Хоть бы самая паршивая белая куропатка или кайра, или хоть сова, все точно вымерло вокруг на сотни километров, только дорога велась меж скал то вверх, то вниз, и по ней пролетали машины одна за другой с развивающимся брезентом, груженные не весть чем. Огня развести они не могли, бортпайок, эти маленькие пилюли, кончался, даже спички и те были на исходе. На 12-й день пути Курочка спросил у Плотникова, знает ли он по-немецки.